Да и некроманты всегда отличались крайне невысокой чувствительностью к проклятиям и управляющим чарам. «Или не справился?» – спросил про себя маг еще через несколько секунд, заметив, с каким интересом молодой двуталант косится в обширное декольте своей соседки, что-то шепчущее ему на ухо. «Нет, справился. Юноша, кажется, его зовут Орех», – припомнил Ирк. Поднял глаза, взглянул на доску и с некоторым трудом посмотрел тетрадь, продолжая записи. Ведьмочка обиженно отвернулась. С заклятием он справился, даже не заметив, решил старый маг. Остальное – естественная реакция. Он улыбнулся в седые усы, вспоминая молодость. А теперь, если вам все понятно, приступим к практике. Первым будет, маг взглянул в лежащий перед ним список учеников, Атраусов Вашек. Один из парней, определенный им как будущий малефик, поднялся и, поклонившись, подошел к кристаллу. Внимательно слушая учителя, рассказывающего об уникальных возможностях, предоставляемых магами кристаллами дальносвязи в этом мире, где они, похоже, были заменителями телефонной и заодно телевизионной связи, Олег нет-нет да искашивал глаза на свою соседку. Лиана Ильчари, высокая, стройная шатенка с формами Мэрилин Монро и взглядом мадам Грицацуевой, положила на него глаз с момента знакомства, точнее, еще раньше, с того момента, как увидела его местную фамилию среди списка поступивших в академию. Как пояснил приехавший с ней Франко, Лиана, дочь одного из иренийских магнатов, выезжая из дому, получила строгий отцовский приказ найти себе подходящую партию среди высокой знати, желательно из империи, с которой Лэр Валис Ильчари имел многочисленные торговые контакты. Олег под эти требования подходил идеально. Именно поэтому Олег, общаясь с ней, несмотря на все намеки и демонстрации со стороны девушки, ограничивался только взглядами и старался, чтобы рядом всегда была хотя бы пара свидетелей, дабы не допустить чересчур активных действий с ее стороны. Франко был так любезен, что просветил его о некоторых методиках, применяемых иренийскими аристократками для обеспечения удачной партии. Вот и сейчас Лиана нагнулась к его уху, почти касаясь его губами и что-то шепча эротичным шепотом. Олег, не прислушиваясь, а чего там, опять что-то вроде «приходи вечером на сеновал», скосил глаза на обширное декольте. Заметив его взгляд, девушка с готовностью повела плечами, открывая более широкий обзор. «За что, о боги? Ну почему она ненормальная девчонка, желающая поразлечься, а стремящаяся замуж дочь иренийского магната?» Мысленно взмолился Олег, с трудом вынимая свой взгляд из ее декольте и направляя в конспект. «Извини, сегодня не получится». Олег подавил очередной вздох, ломая через колено собственные инстинкты. «У меня занятия по боевой магии». «Боевая магия?» «Да, дополнительное обучение на факультете огня, ты же знаешь». «У тебя вечно нет на меня времени», не удержавшись, буркнула Лиана и обиженно отвернулась. Олег не обольщался. Обида продлится не более 10 минут. Затем будет новая попытка. Лиана, в лучших традициях знаменитых торговых династий Иринии, была невероятно настойчива. «А теперь, если вам все понятно, приступим к практике», – услышал он голос преподавателя. «Первым будет Атраусов Вашек». Олег ухмыльнулся и ободряюще подмигнул приятелю. Сын небогатого трирского помещика предложил ему свою дружбу еще при поступлении, когда Олег при помощи пары фаерболов разъяснил двум молодым горожанам, что обращаться с юным студентом академии следует крайне уважительно, даже если он и поступает на кафедру Малефициума и не может немедленно использовать тяжелую аргументацию.